«Ты еще будешь разъезжать в собственной карете, Пейшенс», — сказал дядя Джосс. «И носить шляпу с перьями и бархатный плащик. Я пока еще не сдался. Сначала увижу всю их подлую шайку в аду. Вот погодите, мы начнем все сначала. Может, я брошу пить и стану ходить в церковь по воскресеньям. А когда состарюсь, ты, Мэри, будешь держать меня за руку и кормить с ложечки». Он расхохотался, запрокинув голову, но тут же оборвал смех и вскочил, с грохотом отшвырнув стул. Он стоял посреди комнаты, полуобернувшись к женщинам, бледный как полотно. «Слушайте», — хрипло прошептал он, — «слушайте». Его взгляд не отрывался от полоски света, пробивавшегося через узкую щель между ставнями. Что-то тихонько скребется в кухонное окно. Чуть слышно постукивает, царапается. Похоже на тот звук, который издает обломанная ветка плюща, когда, качаясь на ветру, задевает окошко или крышу крыльца. Но по серым стенам трактира «Ямайка» не вьется плющ, и по ставням тоже. Звук упорно повторялся, снова и снова. Тук-тук. Как будто птица долбит клювом. Тук-тук. Как будто чьи-то пальцы выбивают дробь. В кухне слышалось только испуганное дыхание тети Пейшенс. Она тихонько дотянулась через стол до руки племянницы. Мэри смотрела на трактирщика. Он замер посреди кухни, отбрасывая чудовищную тень на потолок, а его губы казались синими среди темной щетины. Вот он изогнулся по-кошачьи и повел рукой по полу, пока не нащупал ружье, прислоненное к стулу. И все это время он не отводил глаз от светлой щели в ставне. Мэри попыталась сглотнуть, в горле у нее пересохло. Для нее этот момент был особенно напряженный, ведь она не знала, кто там за окном, друг ей или враг. Несмотря на проснувшуюся надежду, стук собственного сердца доказал ей, что страх заразителен. Такие же капельки пота, как на лице дяди Джосса, выступили и на ее лице. Сама того не замечая, девушка прижала ко рту дрожащие влажные руки. Дядя Джосс секунду помедлил у закрытого окна, потом прыгнул вперед и разом распахнул ставни. В комнату хлынул серый свет пасмурного дня. За окном стоял человек, прижав к стеклу синевато-багровое лицо, искали обломки зубов в жуткой ухмылке. Это был карабинник Гарри. Джосс Мерлин выругался и открыл окно. «Что стоишь? Заходи, чтоб тебя разорвало!» — заорал он. «Ты что, пулю словить захотел, чертов дурень? Я тут минут пять целился из ружья прямо тебе в брюхо. Отопри дверь, Мэри, нечего прижиматься к стене, будто привидение. В этом доме и так все на нервах. Не хватало, чтоб ты еще скисла». Как бывает с людьми после сильного испуга, он старался перенести свое состояние на другого и громко разглагольствовал, чтобы придать себе храбрости. Мэри медленно подошла к двери. При виде карабинника ей живо вспомнилась их борьба во враге, и тут же наступила реакция. Тошнота и омерзение вернулись с прежней силой. Мэри была не в состоянии смотреть на него. Она молча отодвинула засов и встала так, чтобы открытая дверь заслонила ее. Как только он вошел, Мэри быстро отступила к очагу и начала машинально накладывать торф поверх тлеющих углей, повернувшись к коровейнику спиной. «Ну, принес новости?» — спросил трактирщик. В ответ коровейник причмокнул губами и ткнул большим пальцем через плечо. «В округе дым коромыслом», — сообщил он. «Языки так молотят по всему Корнуолу, от Эймера до Сент-Айвса. Сегодня с утречка я был в Бодмине. Там только об этом и говорят, и все жаждут крови. Прошлой ночью я спал в Кэмилфорде. Тамошние мужики размахивают кулаками, да глотку дерут почем зря. Эта заварушка может кончиться только одним, Джосс, и ты знаешь, чем, правда?» Он провел рукой поперек горла. «Бежать надо», — сказал коробейник. «Это наш единственный шанс. Дороги для нас вроде как чума, а Бодмин и Лонстон хуже всего. Я пойду болотами и выберусь в Девон. Так будет дольше, я знаю, Ну что за беда, лишь бы шкуру спасти. Хозяйка, у вас хлебца не найдется? Я со вчерашнего утра ничего не ел. Он задал вопрос жене трактирщика, но смотрел при этом на Мэри. Пейшенс Мерлин принялась неловко шарить в шкафу, отыскивая хлеб и сыр, и нервно дергая ртом, и думая о чем угодно, только не о том, чем занималась. Поставив еду на стол, она с мольбой взглянула на мужа. «Послушай его», — упрашивала она, — «оставаться здесь безумие. Нужно поскорее уехать, пока еще не поздно. Ты же знаешь, как люди относятся к таким вещам. От них пощады не жди, тебя убьют без суда. Ради бога, послушай его, Джосс. Ты знаешь, я не о себе беспокоюсь, только о тебе». «Да заткнись ты!» — взревел ее муж. «Я в жизни у тебя не просил совета и теперь не прошу. Как-нибудь сам разберусь. Нечего блеять тут, как овца». «Значит, и ты туда же, Гарри? Удираешь, поджав хвост, от того, что куча всяких клерков да методистов подняли вой и хотят твоей кровушки? Может быть, они доказали, что это наших рук дело? Или, может быть, тебя совесть замучила?» «Да провались эта совесть, Джосс. Я тебе просто разумные вещи толкую. Здешний воздух стал для нас вреден, и я смываюсь, пока еще не поздно. А насчет доказательств? Мы и так последние месяцы брали больно круто к ветру. Вот те и доказательства. Я ведь всегда стоял за тебя, скажешь нет? И сегодня приехал, рискнул здоровьем, чтобы предупредить себя. Я против тебя ничего не говорю, Джосс. Да только влипли-то мы из-за твоей дурости, скажешь нет? Сам допился до чертиков и нас напоил и потащил на побережье. Никто ничего не планировал, поперлись как ненормальные. У нас был один шанс на миллион. Ну, нам повезло, слишком даже повезло. С пьяным и голову потеряли, оставили на берегу и товары, и сотню разных улик. А кто в этом виноват? Ты и виноват, говорю». Он стукнул кулаком по столу и приблизил к трактирщику свое желтое наглое лицо с кривой ухмылкой на потрескавшихся губах. Джосс Мерлин с минуты рассматривал корабейника. Когда он заговорил, его голос звучал тихо и угрожающе. «Ты меня обвиняешь, Гарри? Вот оно как. Все вы такие. Только удача переменится, начинаете извиваться точно змеи. Разве ты плохо нажился благодаря мне? В золоте купался, жил как князь, когда на самом деле твое место в самой глубокой яме. А если бы мы тогда не одурели на радостях и успели смыться до рассвета, как уж было сотни раз, ты б сейчас не знал, как меня ублажить, лишь бы набить себе карманы. Не так, что ли? Вся ваша свора прыгала бы вокруг меня на задних лапках и выклянчивала свою долю добычи. Ползали бы передо мной на брюхе, называли бы меня богом всемогущим и сапоги бы мне лизали. Давай, удирай, если тебе так хочется, драпай к берегам Теймора, поджав хвост, чтоб тебя черти взяли. А я и в одиночку встану против целого света». Корабейник натужно засмеялся и пожал плечами. «Джосс, разве нельзя просто поговорить, не цепляясь друг другу в глотку? Я против тебя не иду. В сочельник мы все косились с перепою, я ж понимаю. Ну и нечего о том поминать, что было, то прошло. Наши все разбежались, их можно не брать в расчет. Они сейчас перетрусили и не станут высовываться и беспокоить нас. Остаемся мы с тобой, Джосс. Знаю, мы в этом деле увязли глубже других. Так почему нам не помочь друг дружке? Вот для того я и пришел. Поговорить да разобраться, что к чему». Он снова засмеялся, показывая дряблые десны, и принялся выбивать дробь по столу короткими толстыми грязными пальцами. Трактирщик спокойно взял в руки свою трубку. «К чему это ты клонишь, Гарри?» — спросил он, прислонившись к столу и заново набивая трубку. Корабейник прищелкнул языком и ухмыльнулся. «Ни к чему я не клоню. Просто хочу, чтобы нам обоим было проще. Ясно, что нужно сматываться, если мы не хотим качаться на виселице. Но тут такое дело, Джосс, не тянет меня сматываться с пустыми руками. 2 дня назад мы загрузили вон в ту комнату кучу барахла с побережья, правильно? Она по праву принадлежит всем нам, кто трудился в сочельник. Только вот никого не осталось, кто мог бы затребовать свое, кроме нас с тобой. Я не говорю, что там что-то шибко ценное, небось всякая дребедень, но и это могло бы пригодиться по дороге в Девон. Как ты думаешь?» Трактирщик выпустил облачко дыма прямо ему в лицо. «Выходит, ты вернулся в Ямайку не только ради моей очаровательной улыбки. А я думал, ты так привязан ко мне. Решил подержать меня за руку в тяжелую минуту.